الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Кто мне напомнит, какой последний вопрос был разобран на уроке по Аль-Акиде? ما هي؟ ما هي كلمة؟ التوحيد. ما هي كلمة؟ وما هي كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. أحسنت. ما هي كلمة التوحيد أمينة؟ كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. Что значит ما هي كلمة التوحيد? Что я спрашиваю? Что является словами таухида? И что же является словами таухида? Мы отвечаем как? Слова таухида? Слова таухида это слова ла илаха илля Аллах. Правильно? Ма хия калимату таухид? Ла илаха илля Аллах. Ахсант. Ма хия калимату таухид инда? Ла илаха илля Аллах. Ахсант. Сегодня следующий вопрос. 12-й по счету, правильно? 12-й вопрос. Ма ма'на ла илаха илля Аллах? Когда мы узнали, что азаму хасана, самое великое, большое, самое хорошее дело, это ля илляха илляллах. Мы сказали в 10-м вопросе, правильно? Затем мы сказали, что ля илляха илляллах, это и есть калимату таухид, что калимату таухид это ля илляха илляллах. И сказали, что также это калимату таква, Аллах его назвал, это слова богобоязненности, ва урватуль вуска, и это крепкая верь, помните, которая может, веревка, за которую можно схватиться, и она поможет тебе спастись. Так? Следующий вопрос. Ва ма ма'на ля илляха илляллах? А какой смысл этих слов? Это просто какие-то слова, ля-ля-ля и так далее, набор каких-то букв, которые не имеют смысла. Или у ля илляха илляллах есть смысл? Как думаешь, Абдулла? Есть смысл или нет? Да. Есть, наверное, какой-то смысл, так ведь? Ва ма ма'на. И какой же смысл у слов ля илляха илляллах? Вот у этих слов ля илляха. Какой смысл? Ма ма'на ля илляха илляллах? Ахсанти. Ты что хотел сказать? Ма ма'на ля илляха илляллах? Ла ма'буда хаккун илляллах или ла ма'буда би хаккин, мы скажем так. Ла ма'буда би хаккин илляллах. Смотрите, когда мы говорим ла илляха илляллах, это на каком языке мы говорим? На арабском. Каждое слово несет в себе смысл. Так ведь, как и все предложение. Ла, что значит ля? Все согласны? Что значит «иляха»? «Илях»? Аллах. Еще. «Илях» — это Аллах. «Илях» — мусульман — это Аллах. Однако «илях» — это более широкое понятие. Это все то, чему поклоняются. Другими словами, «ма'буд». «Илях» равно «ма'буд». Кто такой «ма'буд»? Тот, кому делают айбада. Скажите мне, в этой жизни люди делают айбады только Аллаху? А? Мусульмане Аллаху только, да. И даже из числа мусульман есть те, кто делают айбады не Аллаху. Так ведь? Которые называют себя мусульманами, но делают айбады не Аллаху. Есть такие? А кому еще делают айбады? Истуканом каким-то, идолом, так ведь? Значит, они считают, что этот идол их ма'буд. Правильно? Этот идол их, скажите мне по-другому, илях, правильно или нет? Это их божество, это их объект поклонения, это то, чему поклоняются. Поэтому илях – это то, чему поклоняются. Кому еще поклоняются? Аллаху. Помимо Аллаха, кому еще поклоняются? Что? Деревьям поклоняются, так ведь? Некоторые вешают какие-то веревочки на эти деревья, кто-то замки вешает, тем самым что, надеясь на них, что оно как-то поможет им, счастье принесет им. Тем самым поклоняются деревьям, так же? Поклоняются или нет? Значит, эти люди сделали это дерево себе кем? Ма'будом сделали. Или же по-другому? иляхом сделали. Правильно? А мы говорим ля иляха. Значит, как переводится? Ля иляха. Нету объекта для поклонения, так ведь? Нету объекта для поклонения, нету божества, нету того, кому бы поклонялись. Но мы говорим, но ведь они же есть. Кто-то иконам поклоняется, кто-то кресту поклоняется, кто-то деревьям, камням, всяким идолам поклоняется, кто-то мертвым, умершим шейхам поклоняются, которых они называют аулия, или еще как-то просят у них дуа. То есть люди же поклоняются кому-то, кроме... Они же взяли их себе иляхами. Они сделали себе это маабудом, правильно? Но мы говорим, им, есть ли у них хак, чтобы им поклонялись? У дерева есть хак, чтобы ему поклонялись? Имеет он право такое? А у камня есть хак, чтобы ему поклонялись? А у иконы или у креста есть хак, чтобы перед ним кланялись и поклонялись? А у мертвых людей есть хак, чтобы им поклонялись? Право на это. Достойны они этого? Заслуживают они этого? Нет, как они могут заслуживать, когда они такие же творения? Когда они такие же творения, а кто-то даже хуже. Неразумные вообще творения, как камни, деревья, их даже разума нет, так ведь? Поэтому, когда мы говорим «Ля иляха илляллах», его смысл «Ля ма'буда би хак». Нету того, кому поклонялись бы по праву. Да, кому поклоняются есть. Мы сказали, много кому поклоняются, но по праву? Нет. Нет. Поэтому ля ма'буда би хак илляллах. Нету истинного заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. Нету истинно достойного поклонения, кроме Аллаха. Нету того, кто бы заслуживал поклонения, кроме Аллаха. Вот это и есть смысл слов ля илях илляллах. Как это по-арабски сказать, смысл этих слов? «Ля ма'буда бихаккин илляллах». Это и есть смысл слов «Ля иляха илляллах», который означает по-русски. Нету достойного или заслуживающего поклонения тот, кому бы поклонялись заслуженно, по праву, бильхак илляллах. Поэтому мы и говорим «Ля ма'буда бихак». Понимаете, что значит бихак? По праву. А если дереву поклоняются? Ляйса бихак. Если камню поклоняются? Ляйса бихак. Нет у него хак. Хак есть только у Аллаха. Ля иляха илляллах. Его смысл, Тимур? Ля ма'буда. Дальше. Ля ма'буда. Азиза. Бихак. Четко скажи. Бихак. Илля. Илляллах. Вот это и есть смысл. И слова ля иляха илляллах, они состоят из скольки частей? Кто знает? Кто знает, из скольки частей? Из двух. Ля иляха илляллах. В первой части человек что делает? Отрицает. Мы же говорим ля. Так ведь? Ля иляха. Нету никого, кому поклонялись по праву. Нету заслуживающего поклонения. Вообще, как будто никого нету. Никому нельзя поклоняться. Ни камням, ни деревьям, ни ангелам, ни пророкам. А если великий какой-нибудь пророк, как пророк Мухаммад, или пять великих пророков, как Нух, Муса, Иса, Ибрахим, Мухаммад, а им можно? Нет. Ля иляха. Нету никого, кому можно было поклоняться. А ангелы? Джибриль, алейхиссалям. Ля иляха. Мы сказали, сначала отрицаем, никому нельзя, вообще никому. Кого бы ни сказали, мы говорим, нет, нет, нет, нет, нет. Илляллах. Единый, кому можно, это Аллах. И это и есть смысл слов, которые мы только что на тафсире проходили. Ияка. Ияка на'буд. Только тебе мы, Аллах, поклоняемся. Потому что ты заслуживаешь, только ты этого поклонения заслуживаешь. Ты нас создал, ты всем владеешь, ты всем управляешь, ты нас воспитываешь и помогаешь. Значит, ты и заслуживаешь этого поклонения. Не будем бы поклоняться тому, кто этого всего не делает и не способен это сделать. Он не заслуживает этого поклонения. Потому что ля иляха илляллах. Бимана ля ма'буда би хаккин илля Аллах. Мафхум? Заслуживающего поклонения никого нет. То есть никто, абсолютно никто не заслужит поклонения. И любое поклонение, которое мы делаем, как, например, какие поклонения? Жертвоприношение в день Курбана, барашку режем. Ради кого? Ради Аллаха. Значит, мы посвящаем это только Аллаху, потому что это поклонение. Еще. Намаз. Кому мы посвящаем свои намазы? Аллаху. Еще. Уразу держим? Да. Кому посвящаем эти посты? Аллаху. Кому направляем мы эту уразу? Аллаху. Только ему? Да. Почему? Потому что ля иляха илля Аллах. Потому что ияка набуд, ияка. Только тебе мы поклоняемся, мы говорим. Мафхум? Какое бы поклонение ни было, если это поклонение, значит ияка набуд. Только тебе поклоняемся. Если это поклонение, значит ля иляха илля Аллах. Никому, кроме Аллаха Единого. Кроме Аллаха Единого. И мы сказали, что ля иляха илля Аллах — это не просто слова, это слова, которые несут в себе смысл. И важно ли знать этот смысл? Обязательно. Обязательно нужно знать этот смысл и другим рассказывать про смысл ля иляха илля Аллах. Потому что есть люди, которые... Достаточно ли, скажите мне, достаточно просто сказать «Ля иляха илля» и не жить, не делать? Аллах что-то повелел, ты говоришь, а я это не хочу делать. Вот это хочу, это не хочу, одеваюсь как хочу, хожу куда хочу, слушаю, что захочу. И говорит, я мусульманин, я праведный мусульманин, такой человек говорит. Мы говорим, на словах, но не на делах, так ведь? Достаточно просто сказать «Ля иляха илляллах», но вместе с этим поклоняться кому-то, кроме Аллаха. Говорит «Ля иляха илляллах» и просит, говорит, «О, такой-то, такой-то, помоги мне у кого-то, кроме Аллаха. О, пророк, спаси меня в тяжелой ситуации». Помимо Аллаха у кого-то просит. Можно так, Абдулла? Нет, конечно. Если человек говорит «Ля иляха илляллах» своим языком, значит, он своими делами должен это ля иляха илляллах доказать и подтвердить, так ведь? Доказать и подтвердить должен это ля иляха илляллах. Потому что были люди, которые произносили ля иляха илляллах. Смотрите, были люди во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и даже сейчас они есть такие люди. Они говорят ля иляха илляллах и произносят эти великие слова, калимату таухид, своими языками. Но Аллах про таких людей, про эту категорию людей сказал «Фиддаркиль асфали минан нар» – будут гореть в самом нижнем слою ада. В самом низу джаханнама будут. Кто знает, кто эти люди? Руки поднимите. Мунафики. Мунафики. А кто такие мунафики? Лицемеры. А кто такие лицемеры? Те, кто поклоняются кому-то, кроме Аллаха, это мушрики. Многобожники, язычники. А кто такие мунафики, лицемеры? Тот, кто говорит, что поклоняется Аллаху, но в сердце у него нет веры. Да, тот, кто языком говорит, что поклоняется Аллаху. Или же по-арабски как это звучит? Ля иляха илляллах. Так ведь говорит ля иляха илляллах своим языком. А в сердце веры нету. В сердце нет у него ля иляха илляллах. Поэтому важно эти слова не только знать, и воплощать в жизнь. Что значит воплощать в жизнь? Делать дела в соответствии, так ведь? Если ты говоришь, я поклоняюсь только Аллаху, значит поклоняйся только Аллаху. И не предавай ему сотоварищей. Не делай ширк никогда. Мафхум? Даже если тебя заставят, даже если тебя над тобой будут смеяться, никогда ширк не делай. Потому что ты мусульманин, который живет по правилу, какому? По самому великому правилу, который живет, придерживаясь слов калимату таухид. А что до махи калимату таухид? Ля иляха илля Аллах. Значит, ты живешь по правилу ля иляха илля Аллах. Смысл которого? Ля ма'буда би хаккин илля Аллах. Что означает? Нету никого достойного для поклонения, кроме Аллаха. Нету никого, кто бы заслуживал поклонения, кроме Аллаха Единого. Мафхом? А видов поклонений много. И какое бы поклонение ни было, значит только Аллаху. И если поклонение посвящают кому-то, кроме Аллаха, кем бы он ни был, человек или ангел, дерево или камень, живой или мертвый, слышащий или неслышащий, кем бы он ни был, это будет называться? Да, вот это айбада кому-то, кроме Аллаха, будет называться? Как? Ширк. Мафхом? Ма'азама зуноб? Ширк. Мафхом? Значит, но если нас спросят, ма ма'на ла илляха илляллах, если кто-то скажет нам, ты придерживаешься калимату таухид? Вот ты в жизни придерживаешься калимату таухид? Тебя спросят, ва ма хия калимату таухид? Ты скажешь, калимату хия? Он скажет, хия калимату таухид, хия ла илляха илляллах. А тебя скажут, ва ма ма'на ла илляха илляллах? Ла ма'буда би хаккин илляллах, ответим. Правильно? Поняли? На следующий урок будем спрашивать, иншаллах. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.